Глава 6, в которой дела у Сани идут еще хуже, чем прежде. «А ну, пошевеливайся, птичка дорогая!» Кики грубо толкнула Саню и тут же ловко связала ей крылья веревкой, которую им сбросили с корабля, чтобы поднять путников на палубу. «Вжик!» Саня и испугаться-то не успела, как она уже сидела перед нахмуренной морской богиней на палубе огромного старинного корабля. Сама Седна стояла, скрестив руки, а у ее ног лежали кучки устричных раковин, хлопавших своими створками в знак приветствия Кики. «Как странно! У нее платье из рыбьей чешуи, а рыбой от нее совсем не пахнет, в отличие от противной Кики», — пронеслось в голове у Сани. Встряхнувшись, она попыталась встать, распрямиться и вообще держаться уверенно, пусть даже и перед смертельно опасной морской богиней. «Госпожа Седна, пленник доставлен. Крылышки вот в порядке, как изволите видеть. Немного отощал наш фазанчик, но в целом...» Кики послушно умолкла под грозным взглядом Седны и на всякий случай отошла подальше от хмурой госпожи. Седна продолжала, молча пристально, разглядывать Саню. Что-то было не так с этим фазаном, но вот что... «Никакой я не пленник. Ваша Кики все перепутала. Нет у меня никакого волшебного крыла», — затараторила Саня, воспользовавшись тем, что Кики наконец замолчала. Выслушав Санину тираду, Седна вздрогнула и еще больше нахмурилась. Многочисленные устрицы и мидии у ее ног в страхе расползлись в разные стороны, предчувствуя надвигающийся гнев морской богини. «Я обычный фазанчик. Меня зовут Саня. Я вообще девочка. А это...» — Саня указала на съежившуюся Кики. «Все время думает, что я мальчишка. А еще она бы меня отпустила, если бы я ей свою жемчужину отдала. Отвезите меня обратно в Фазанчиково. Я хочу домой!» Саня сорвалась на крик и, забыв про свой страх, угрожающе надвигалась прямо на Седну. Кики взвизгнула и бросилась в кучу устриц, пытаясь спрятаться и от Сани, и от Седны. «Довольно. Я вижу, что ты не фазан с волшебным крылом. Ты тот самый фазан, запустивший волшебный сиятель в Фазанчиково. А еще ты тот самый фазан, получивший от Нгаи волшебную жемчужину Фригу». Седна ничуть не испугалась возмущенной пленницы и теперь с любопытством рассматривала смелую птицу. «Конечно же, мне нужен твой брат, а не ты». «А зачем он вам?» — тихо спросила Саня, взглянув богине прямо в глаза. В ответ Седна удивленно вскинула брови и, поджав губы, отвернулась от нее. На мгновение гордая богиня словно сжалась в комок, но вскоре овладела собой и сказала: «Мне нужно его волшебное крыло, ведь он получил часть силы Лис Бореалис. А ты, похоже, и не знаешь ничего про мое древнее проклятие. Как, впрочем, и все ваше село, которое я скоро затоплю». При этих словах Седна холодно улыбнулась и тряхнула своими роскошными черными волосами. Саня покачала головой и вопросительно посмотрела на Седну. Успокоенные ракушки снова стеклись к ее ногам, выталкивая несчастную Кики, которая не осмеливалась даже смотреть на свою госпожу. «Ну что же, я расскажу тебе, Саня, что произошло. 1000 лет назад лиса Ирья из рода Бореалис жестоко убила Ивара, человека-птицу, мою единственную любовь. За это я прокляла весь лисий род Бореалис, забросив их на гору Култавори в твое Фазанчиково. Согласно моему проклятию, в наказание за убийство волшебные лисы утратили свое бессмертие. Со смертью Авроры, последней из лис Бореалис, они должны навеки исчезнуть с лица земли, а гора Култавори должна быть затоплена морской водой. Однако вы, фазанчики, явившиеся из ниоткуда, вмешались в мое древнее проклятие. Сначала ты, Саня, запустила сиятель, благодаря которому Аврора не умерла, а лишь уснула волшебным сном. Вдобавок твой сиятель открыл волшебный камин, портал в наш мир богов. Именно благодаря ему лисы, сговорившись, ценой жизни Авроры, спасли твоего брата от смерти, а ты смогла увидеть мой корабль. Однако прежде чем умереть, лиса Аврора передала часть волшебства твоему брату, этому мальчишке. А это значит, что пока я не уничтожу его крыло, лисы не умрут, и их волшебство будет жить в фазанах. «Как это уничтожу крыло? Отрежете, что ли?» Саня в ужасе уставилась на Седну. «Чик-чик, как Кики говорила». Саня вжалась в палубу и медленно переводила взгляд Седны на Кики. «И что же, ничего нельзя сделать, чтобы все это остановить?» Седна покачала головой и усмехнулась. Увидев это, злобно расхохоталась и Кики. Осмелевшие устрицы дружно захлопали своими створками, словно аплодируя своей повелительнице. Внезапно даже старый корабль протяжно заскрипел, и, к изумлению Сани, над их головами шумом надулся огромный голубой парус. Корабль сильно качнуло, и Седна тотчас схватила лежавший на палубе костяной трезубец. «Молчать, Эйнар!» — грозно выкрикнула она. «Мое проклятие должно исполниться, и никто, абсолютно никто не может остановить то, что было сказано 1000 лет назад». Словно в ответ корабль резко накренился, а голубой парус задрожал, как будто сопротивляясь словам Седны. «Слушай меня, девчонка, у моего проклятия есть 3 условия, выполнив которые, лисы вернут себе бессмертие, потоп остановится, а твое село продолжит жить, как прежде. Во-первых, жизнь за жизнь. Это значит, что кто-то из живых существ должен добровольно отдать свою жизнь за лис, за гору Колтавуори, за ваше село. Во-вторых, ко мне на вечную службу на корабль должен поступить обитатель Фазанчикова, кто-то из твоих дорогих соседей. Ну или ты сама. И в-третьих, китовый ус. А вот тут внучок Кики Накс уже постарался и помог твоим соседям, полюбуйся». При этих словах Седна стукнула трезубцем о пол, и в ее руках оказалась огромная морская раковина, светившаяся голубым светом. В раковине изумленная Саня увидела знакомую гостиную в доме Гарри, Марьяту, Ритву, Бригиту, Даню и Накса. В лапах у Ритвы был китовый ус, а все соседи что-то сосредоточенно обсуждали, но Саня не слышала их голосов. «Живы все, и Даня цел!» Молнией пронеслось у Сани в голове. Седна со злостью посмотрела на происходившее в волшебной раковине и снова стукнула трезубцем об пол. Раковина исчезла, и теперь у ног Седны лежала сгорбленная Кики, закутанная в лохмотья. Корабль снова застонал, а голубой парус печально повис, перестав надуваться и дрожать. «Что ж, теперь ты, Саня, знаешь слишком много. Будешь моей пленницей. А чтоб ты не сбежала в свое Фазанчиково и не рассказала всем, как остановить мое проклятие, привяжу тебя к мачте». «Вжик!» Снова Саня, не успев даже крикнуть, взметнулась вверх и оказалась намертво прикрученной веревкой к той самой мачте, на которой крепился единственный голубой парус корабля. «Что касается тебя, Кикимора, посиди-ка в трюме пару дней в наказание. Когда-нибудь и до внучка твоего доберусь. Что там девчонка говорила? Ты жемчужину захотела? Вот тебе горб побольше, а не жемчужина». В ярости Седна взметнула трезубец, и Кики окатила морской волной. Когда вода стекла, Саня увидела, что лохмотья Кики затрещали, а на ее спине вырос костяной горб еще больше, чем прежний. Кики застонала и уползла в угол, где ловкие устрицы надели на ее ноги тяжелые кандалы и потащили в трюм корабля. Оставшись на палубе одна, Седна опустила голову и закрыла лицо руками. У ее ног все еще искрился волшебный трезубец, а корабль, повинующийся движению ее глаз, медленно развернулся, готовясь уйти в море, прочь от берегов, ненавистной ей остроботнее. В последний раз, взглянув в сторону берега, морская богиня взошла на нос корабля, трижды щелкнула пальцами и бросилась в морскую воду. Спустя несколько секунд волшебный корабль под предводительством Скалук-Суак, гренландской полярной акулы, взял курс на юг, в Балтийское море.